Глава 33. Да, все подростки в Уильямсбурге страшно интересовались сексом. О нем велись бесконечные разговоры. Те, кто помладше, увлекались эксгибиционизмом. «Ты покажешь мне, а я тебе». Те, кто поскромнее, маскировали этот интерес игрой в доктора. Те, кто посмелее, занимались тем, что называли грязными играми. В семьях секс был окружен великой тайной. Если дети задавали вопрос, родители не знали, что им отвечать, по той причине, что у этих людей не находилось нужных слов. Каждая супружеская пара имела свои секретные слова для обозначения тех вещей, которыми занимались в постели под покровом ночи. Но мало кто из матерей отваживался повторить эти слова своим детям при дневном свете. Когда дети вырастали, они тоже в свой черед изобретали слова, которые не решались повторить при своих детях. Кэти Нолан была не робкого десятка. Любую проблему брала, как быка за рога. Сама она не заводила разговоров о сексе. Но если Фрэнси задавала вопросы, отвечала, как умела. Когда Фрэнси с Нелли были совсем маленькие, они сговорились между собой спросить маму кое о чем. Однажды они подошли к ней. Речь держала Фрэнси. «Мама, откуда мы взялись?» «Мне вас Бог послал». Дети из католической семьи согласны были на такой ответ, только пожелали уточнить. «Как именно Бог переслал нас к тебе?» «Не могу объяснить. Для этого потребуется много длинных слов, которых вы не поймете». «Скажи длинные слова, может, поймем?» «Если поймете, тем более не стоит их говорить». «Скажи другими словами, скажи, как дети попадают на землю». «Нет, вы еще маленькие. Если я расскажу вам, а вы разболтаете другим детям, их мамы сбегутся и набросятся на меня. Скажут, что я дурная женщина». «Хорошо. Скажи тогда, чем девочки отличаются от мальчиков?» Мама задумалась. «Главное отличие в том, что девочки писают сидя, а мальчики стоя». «Ну, мама, я писаю стоя, когда в туалете темно, потому что мне страшно», — ответила Фрэнси. «А я сажусь, когда...» Открыл рот малыш Нелли. Мама прервала его. «Ну, в каждом мужчине есть что-то от женщины. И наоборот». На этом разговор закончился, потому что дети были так озадачены, что не решились продолжать расспросы. Когда Фрэнси, как она записала в дневнике, начала превращаться в женщину, она обратилась к маме с вопросами, которые ее волновали. И Кэти просто и ясно объяснила ей то, что сама знала. Иногда ей приходилось использовать слова, которые считались непристойными, но Кэти произносила их уверенно и спокойно, потому что других не знала. Никто никогда не обсуждал с ней то, что она рассказывала дочери. В то время не издавали книг, чтобы такие люди, как Кэти, могли узнать о сексе по-научному. Если не считать грубоватых слов и самодельных выражений, в объяснениях Кэти не было ничего неприличного. Фрэнси повезло больше, чем другим детям из Уильямсбурга. Она узнала все, что требовалось, в то самое время, когда полагалось это узнать. У нее не возникало желания уединяться с другими девочками в темных углах, чтобы обмениваться грязными догадками. Фрэнси была избавлена от необходимости узнавать вещи окольными путями в искаженном виде. Если нормальный секс оставался секретом за семью печатями, то секс извращенный был у всех на виду. Как в любом бедном и перенаселенном районе, сексуальные маньяки представляли кошмар, который преследовал родителей. В каждом районе водился свой маньяк. В том году, когда Фрэнси исполнилось 14 лет, появился такой подонок и в Уильямсбурге. Долгое время он нападал на маленьких девочек, и, несмотря на все усилия полиции, поймать его не удавалось. Причина заключалась в том, что родители пострадавших девочек старались сохранить происшествие в тайне, чтобы никто ничего не узнал, а то девочку затравят, превратят в изгоя и испортят ей остаток детства. Однажды девочку, которая жила в квартале Фрэнси, убили, и поэтому история выплыла наружу. Это была тихая маленькая девочка 7 лет, воспитанная и послушная. Когда она не вернулась домой из школы, мама не сразу забеспокоилась. Подумала, что она с кем-то играет. После ужина она пошла искать дочь, расспрашивала одноклассников. Никто не видел девочку после уроков. Все испугались. Родители позвали детей с улиц домой и заперли на замок. Макшейн вышел с полудюжиной полицейских, они обследовали подвалы и чердаки. Наконец девочку нашел ее нескладный 17-летний брат. Маленькое тельце лежало на опрокинутой кукольной коляске в подвале соседнего дома. Порванное платье, штанишки, туфли и красные носочки валялись на груди золы. Брата допросили, на вопрос он отвечал возбужденно и сбивчиво. Его арестовали по подозрению в убийстве. Макшейн был совсем не глуп. Арестом он хотел притупить бдительность убийцы. Макшейн понимал, что убийца, почувствовав себя в безопасности, совершит новую вылазку, тут-то полиция его и схватит. Родители тоже привлекли к операции. Детям рассказали про злодея и про то, что он совершает ужасные вещи. Девочек предупредили, чтобы не брали конфету незнакомцев. Не вступали с ними в разговор. Матери выходили, чтобы встретить дочерей после школы. Улицы опустели. Словно крысолов увел всех детей из города неведомо куда. Весь район пребывал в страхе. Джонни так испугался за Фрэнси, что раздобыл пистолет. У Джонни был друг по имени Барт, который работал ночным сторожем в банке на углу. Барту было 40 лет, он женился на девушке вдвое моложе и ревновал ее как сумасшедший. Он подозревал, что пока он в банке, она проводит время с любовником. От этих подозрений он так измучился, что решил лучше узнать правду, чем пребывать в неизвестности. Он хотел заменить разъедающие душу подозрения, пусть разрывающие сердце, но правдой. И вот он стал наведываться домой тайком в неурочный час. А его друг Джонни Нолан охранял банк вместо него. У них был условный сигнал. Когда бедняге Барту становилось ночью невмоготу, он просил постового полицейского позвонить в дверь Нолану 3 раза. Если Джонни был дома, он выскакивал из кровати, как пожарный, быстро одевался и бежал в банк, словно от этого зависела его жизнь. После того, как охранник уходил, Джонни ложился на кушетку Барта, ощущая под тощей подушкой пистолет. Он надеялся, что кто-нибудь предпримет попытку ограбить банк, а он спасет деньги и станет героем. Но все ночные бдения проходили без приключений. Даже охраннику так и не удалось застукать свою жену на измене. Проскользнув в дом, он всякий раз обнаруживал, что молодая женщина спит крепким сном в полном одиночестве. Когда Джонни услышал про изнасилование и убийство, он пошел в банк, чтобы поговорить со своим приятелем Бартом. Он спросил охранника, нет ли у того еще одного пистолета. «Есть. А что? Можешь дать мне?» «Зачем, Джонни? Тут один подонок убил девочку из нашего квартала». «Надо думать, его поймают, Джонни». «Точно тебе говорю, поймают они этого сукина сына». «Но у меня дочь». «Да, я знаю, Джонни. Вот я и прошу у тебя пистолет». «Это нарушение закона Салливана». «А уходить с дежурства разве не нарушение закона? Оставлять меня в банке разве не нарушение закона?» «Откуда ты знаешь? Может, я захочу его ограбить?» «Брось, Джонни! Если мы нарушаем один закон, почему не можем нарушить другой?» «Да ладно, ладно, дам тебе пистолет!» Он открыл ящик стола и вынул пистолет. «Смотри сюда. Если хочешь кого-нибудь убить, целишься вот так». Он прицелился в Джонни. «И нажимаешь вот сюда». «Ясно. Дай попробую». Джонни, в свою очередь, прицелился в Барта. «Годится», — кивнул Барт. «Правда, сам я никогда из этой штуковины не стрелял». «Я вообще первый раз держу пистолет в руках», — ответил Джонни. «Ты осторожней», — тихо сказал охранник. «Он заряжен». Джонни вздрогнул и осторожно убрал пистолет. «Надо же, Барт, я не знал. Мы ведь могли убить друг друга». «И то верно». Охранника передернуло. «Одно движение пальца и нет человека», — пробормотал Джонни. «Джонни, ты ведь не собираешься убивать себя?» «Нет, пусть это сделает Виски». Джонни рассмеялся и резко оборвал смех. Когда он уходил с пистолетом, Барт сказал. «Дай знать, если поймаешь эту сволочь». «Хорошо», — пообещал Джонни. «Но пока. Пока, Барт». Джонни собрал свою семью и показал пистолет. Он предупредил Фрэнси и Нили, чтобы не прикасались к нему. «В этом маленьком цилиндре прячется смерть. «Ее хватит на пятерых», — торжественно произнес он. Фрэнси подумала, что револьвер похож на гигантский согнутый палец, которым манят смерть и выпускают ее на волю. Она облегченно перевела дух, когда папа убрал пистолет с глаз долой под подушку. Пистолет пролежал под подушкой Джонни месяц. Никто к нему не прикасался. Нападения в районе не повторялись. Походило на то, что преступник перебрался в другое место. Матери начали успокаиваться. Некоторые, правда, подобно Кэти, продолжали дежурить у дверей или на лестнице, встречая детей из школы. Убийца обычно подстерегал своих жертв на темных лестничных площадках. Кэти считала, что лучше проявлять бдительность, чем потом кусать локти. И вот, когда все окончательно успокоились и потеряли бдительность, извращенец снова заявил о себе. Однажды днем Кэти мыла лестницу в соседнем доме. Она услышала детские голоса на улице и поняла, что уроки в школе закончились. Она задумалась, стоит ли идти домой, чтобы встретить Фрэнси в подъезде, как делала все это время после ужасного убийства. В конце концов, Фрэнси почти 14. Она большая и сможет сама постоять за себя. Обычно маньяк нападал на девочек лет 6-7. Может, его поймали в другом районе и посадили в тюрьму. И все же Кэти колебалась, но решила пойти домой. Все равно кончается мыло, так что она убьет двух зайцев, если сходит домой. На улице она огляделась и встревожилась, не увидев Фрэнси среди детей. Потом вспомнила, что Фрэнси ходит в дальнюю школу и возвращается позже. Зайдя в квартиру, Кэти решила подогреть кофе и выпить чашку. Тем временем Фрэнси вернется, и Кэти успокоится. Она зашла в спальню проверить под подушкой или пистолет. Разумеется, он лежал там, и Кэти почувствовала себя дурой. Она выпила кофе, взяла новый кусок хозяйственного мыла и собралась обратно на работу. Фрэнси подошла к дому в обычное время, открыла дверь, осмотрела длинный узкий коридор, ничего не увидела и закрыла глухую деревянную дверь за собой. В коридоре стало темно. Она сделала несколько шагов по направлению к лестнице, поставила ногу на ступеньку и тут заметила его. Он вынырнул из маленькой ниши под лестницей, где находился вход в подвал. Двигался бесшумно, но стремительно. Худой, маленького роста, в потертом черном костюме и рубашке без воротничка и галстука. Густые спутанные волосы росли почти от самых бровей. Нос крючком, узкие губы, Фрэнси сделала еще один шаг, а когда получше разглядела, его ноги приросли к цементу. Она не могла оторвать их. Руками вцепилась в перила и привалилась к ним. Окаменела она от того, что мужчина приближался с расстегнутыми брюками. Фрэнси уставилась на выставленную наружу часть его тела с ужасом, который полностью парализовал ее. Белый червяк контрастировал с руками и лицом омерзительного землисто-желтого цвета. Фрэнси почувствовала такую же тошноту, как при виде жирных белых личинок, которые копошились в дохлой крысе. Она хотела крикнуть «мама», но горло перехватило, и только струйка воздуха с шипением вырвалась из него. Как в страшном сне, пытаешься закричать, а голоса нет. И шевельнуться она не могла, не могла шевельнуться. Она так сжимала перила, что руки заболели. Ей показалось, что они сейчас отвалятся. Он приближался, она не может убежать, не может, Господи! Взмолилась она, сделай так, чтобы из ближней квартиры кто-нибудь вышел. В эту минуту Кэти вышла на лестницу и медленно спускалась с куском хозяйственного мыла в руке. Она взглянула вниз, увидела мужчину, который приближался к Фрэнси, и Фрэнси, которая приросла к перилам. Кэти не издала ни звука, никто не заметил ее, она тихонько повернулась, взлетела на два пролета вверх к своей квартире, не дрогнувшей рукой вынула ключ из-под коврика, открыла дверь, не отдавая себе отчета, бросила кусок мыла на крышку корыта, достала пистолет из-под подушки, взвела курок и спрятала под фартук. Рука с пистолетом дрожала. Она засунула другую руку под фартук, взяла пистолет обеими руками и так сбежала по лестнице. Убийца достиг лестницы быстро, как кошка, перепрыгнул через две ступени, закинул руку за шею Фрэнси и зажал ей рот ладонью, чтобы не крикнула. Другой рукой он схватил ее за талию и начал тащить за собой. Он оступился. И обнаженная часть его тела коснулась ее голой ноги. Фрэнси вздрогнула, словно от ожога. Парализованные ноги ожили, она начала легаться и вырываться. Тогда мерзавец налег на нее всем телом, придавил к перилам Он стал разжимать ее стиснутые пальцы один за другим, оторвав от перил одну руку, зажал ее между спиной и перилами и принялся за другую. Тут послышался шум. Фрэнси посмотрела вверх и увидела маму, которая избегала по лестнице. Она бежала неловко, с трудом удерживая равновесие из-за того, что обе руки прятала под фартуком. Мужчина увидел ее. Он не мог знать, что у нее револьвер. Он неохотно отпустил жертву и сделал два шага вниз, не отрывая влажного взгляда от Кэти. Фрэнси стояла по-прежнему, вцепившись в перила одной рукой. Она никак не могла разжать пальцы. Мужчина, спустившись с лестницы, прижался спиной к стене и стал скользить по направлению к двери в подвал. Кэти остановилась, встала на колени, просунула накрытый фартуком пистолет между прутьями перил, вперила взгляд в обнаженную часть тела насильника и нажала на курок. Раздался громкий треск, запахло паленой тканью, фартук вокруг дырки тлел, рот извращенца скривился, открыв сломанные гнилые зубы. Он прижал обе руки к животу и упал. Когда он коснулся пола, руки разжались. Нижняя часть тела была у него в крови. Узкий коридор наполнился дымом. Поднялся женский визг, двери шумом пооткрывались. Люди из квартир выскакивали в коридор, прохожие ломились с улицы. Через секунду в дверях образовалась пробка. Никто не мог ни войти, ни выйти. Кэти схватила Фрэнси за руку и хотела увести ее домой. Но рука девочки как примерзла к перилам. Пальцы не разжимались. В отчаянии Кэти ударила Фрэнси по запястью рукояткой пистолета. И пальцы наконец-то разжались. Кэти повела дочь по лестнице. Навстречу им попадались соседки, повысыпавшие из квартир. «В чем дело? В чем дело?» — кричали они. «Уже ни в чем! Уже ни в чем!» — отвечала Кэти. Фрэнси не переставала дрожать, и ноги у нее подломились. Последний отрезок пути Кэти пришлось тащить ее по коридору за собой на коленях. Она втащила дочь в квартиру и ложила на кухонную кушетку, потом заперла дверь и накинула цепочку. Когда клала пистолет рядом с куском хозяйственного мыла, то случайно коснулась дула. Кэти испугалась. Какое оно горячее! Кэти ничего не знала об оружии. Никогда раньше не стреляла. Она подумала, что от высокой температуры пистолет может выйти из строя. Она приподняла крышку корыта с замоченным бельем и бросила в него пистолет. Туда же последовал кусок хозяйственного мыла, который лежал рядом. Кэти подошла к Фрэнси. «Он поранил тебя, Фрэнси?» «Нет, мама», — простонала Фрэнси. «Он только своим, этим самым. Он задел мне ногу». «Где?» Фрэнси указала на голую кожу повыше синих гольфов. Там не было ни синяка, ни царапины. Фрэнси удивилась, у нее было такое чувство, что кожа прожжена до мяса. «Тут ничего нет», — сказала мама. «Но мне до сих пор больно», — простонала Фрэнси и выкрикнула, как безумная. «Лучше отрежьте мне ногу!» У двери собралась и шумела толпа. Людям хотелось узнать, что произошло. Кэти не обращала на них внимания, дверь не отпирала. Она заставила Фрэнси проглотить чашку обжигающе горячего черного кофе, потом стала мерить шагами комнату. Теперь она начала дрожать. Она не знала, что делать дальше. Нелли слонялся во дворе, когда раздался выстрел. Увидев, что люди толпятся у подъезда, он пролез в гущу, поднялся по лестнице и посмотрел вниз. Насильник лежал там, где упал. Женщины сорвали с него брюки, и те, кто оказался рядом, били его и топтали ногами. Остальные плевали в него. Все выкрикивали ужасные ругательства в его адрес. Нелли услышал, что повторяют имя его сестры. «Фрэнси Нолан?» «Ага, Фрэнси Нолан. Точно Фрэнси Нолан? Говоря тебе, сама видела. Ее мать выбежала и... Фрэнси Нолан!» Нелли услышал сирену. Подъехала скорая помощь. Он подумал, что Фрэнси убита. Расплакался и, плача, взбежал по лестнице, забарабанил в дверь с воплем. «Пусти, мама, пусти меня!» Кэти открыла. Увидев Фрэнси на кушетке, он зарыдал еще громче. Фрэнси вторила ему. «Перестаньте, перестаньте!» — кричала Кэти. Она трясла Нелли до тех пор, пока рыдания не затихли. «Сбегай за отцом. Разыщи его, где бы он ни был!» Нелли отыскал отца в баре МакГаррити. Джонни как раз настроился на долгую, неспешную выпивку. Услышав рассказ Нили, он опрокинул залпом стакан и выбежал вместе с ним. Пройти в дом они не смогли. У дверей стояла скорая помощь, а четверо полицейских прокладывали доктору путь сквозь толпу. Джонни и Нили вышли через соседний подъезд во двор, помогли друг другу перелезть через забор и вскарабкались по пожарной лестнице. Когда Кэти заметила котелок Джонни за окном, она вскрикнула и побежала за пистолетом. К счастью для Джонни, у нее вылетело из головы, куда она дела пистолет. Джонни подбежал к Фрэнси и подхватил ее на руки, словно она была маленьким ребенком. Он укачивал и убаюкивал ее. Фрэнси упорно требовала, чтобы ей отрезали ногу. «Что он ей сделал?» — спрашивал Джонни. «Ничего, зато я с ним разделалась», — мрачно ответила Кэти. «Ты выстрелила в него из пистолета? Из чего же еще? Ты попала? Как смогла?» «Но она все твердит про ногу. Он своим...» Кэти взглянула на Нили. «В общем, этим самым коснулся ее ноги. Вот здесь». Кэти указала место. Джонни посмотрел туда, но ничего не увидел. «Очень плохо, что такое случилось именно с ней», — добавила Кэти. «Она такая впечатлительная. Вдруг теперь не выйдет замуж под впечатлением?» «Мы приведем в порядок твою ногу», — пообещал папа. Он положил Фрэнси обратно на кушетку, взял банку с карболкой и протер ногу Фрэнси. Обжигающая боль от кислоты принесла Фрэнси облегчение. Она почувствовала себя очищенной после мерзкого прикосновения. В дверь постучали, Ноланы затаились и не ответили. Не хотелось в эту минуту пускать в дом посторонних. Голос с сильным ирландским акцентом произнес: «Откройте именем закона». Кэти отворила дверь. Вошел полицейский в сопровождении фельдшера скорой помощи с сумкой. Полицейский указал на Фрэнси. «Этого ребенка пытались изнасиловать?» «Да». «Доктор должен осмотреть ее». «Я не позволю», — возразила Кэти. «Таков закон», — спокойно ответил полицейский. Кэти с фельдшером увели Фрэнси в спальню, и перепуганному ребенку пришлось подвергнуться унизительному осмотру. Фельдшер поделал все быстро и деликатно. Закончив, он выпрямился и стал укладывать инструменты в сумку. «Все в порядке. Он ничего не успел», — сказал фельдшер и указал на распухшее запястье Фрэнси. «Как это произошло?» «Мне пришлось ударить ее пистолетом, чтобы она выпустила перила», — пояснила Кэти. Фельдшер заметил синяк на колене Фрэнси. «А это что такое?» «Я тащил ее по коридору на коленях». Фельдшер обратил внимание на пылающее пятно на ноге Фрэнси. «А это что, бога ради?» Это отец протер ей кожу карболкой в том месте, где мерзавец коснулся ее. «Боже правый!» — взорвался фельдшер. «Вы пытались вызвать у нее ожог третьей степени?» Он снова открыл сумку, наложил охлаждающую мазь и забинтовал ногу. «Боже правый!» — снова повторил он. «Вы причинили своему ребенку больше вреда, чем преступник!» Фельдшер поправил платье Фрэнси, погладил ее по щеке и сказал: «Все будет хорошо, девочка. Я сделаю так, чтобы ты заснула, а когда проснешься, скажи себе: мне приснился дурной сон. Дурной сон и больше ничего. Поняла?» «Да, сэр», — сказала Фрэнси с благодарностью и снова увидела острую иглу. Ей вспомнилось что-то из прошлого. Она заволновалась, чистая ли у нее рука. Может, он сейчас скажет: «Ты смелая», — сказал он, вводя иглу. «Значит, он ничего не имеет против меня», — сквозь туман подумалась Фрэнси. После укола она заснула мгновенно. Кэти с фельдшером пошли на кухню. Джонни и полицейский сидели за столом. Полицейский сжимал в ручище огрызок карандаша и делал пометки в записной книжечке. «Девочка в порядке?» — спросил он. «В полном», — кивнул фельдшер. «Если не считать шока и следов родительской заботы». Фельдшер подмигнул полицейскому и обратился к Кэти. «Помните, когда проснется, нужно говорить, что ей приснился дурной сон. Больше ничего не обсуждайте». «Сколько я должен вам, док?» — спросил Джонни. «Нисколько, приятель. Я из муниципальной службы». «Спасибо», — прошептал Джонни. Фельдшер заметил, что у Джонни трясутся руки. Он вынул из кармана пинтовую фляжку и протянул Джонни. «Глотни». Джонни недоуменно посмотрел на него. «Давай, приятель». Джонни с благодарностью сделал большой глоток. Фельдшер передал фляжку Кэти. «И вы тоже, мадам. Похоже, вам тоже не помешает». Кэти тоже сделала большой глоток. Полицейский протянул руку. «А я что, не в счет? Сирота, что ли?» Когда фельдшер получил свою фляжку обратно, в ней оставалось на донышке. Он вздохнул и допил. Полицейский тоже вздохнул и повернулся к Джонни. «Итак, продолжим. Где вы храните оружие?» «Под подушкой». «Принесите. Я должен сдать его в участок». Кэти, совершенно позабыв, куда она бросила пистолет, метнулась в спальню и подняла подушку, вернулась с пустыми руками, озабоченная. «Его там нет». Полицейский рассмеялся. «Разумеется. Вы же его достали, чтобы выстрелить в подонка». Кэти потребовалось немало времени, чтобы восстановить в памяти события. Она извлекла пистолет из корыта с бельем. Полицейский вытер оружие, вынул пулю и спросил Джонни. «А разрешение у тебя есть, приятель?» «Нет». «Непорядок». «Это не мой пистолет». «А чей? Кто тебе его дал?» «Не знаю. Никто». Джонни не хотел втягивать приятеля-охранника в неприятности. «Откуда же он у тебя?» «Нашел?» «Да, нашел в сточной канаве». «Смазанным и заряженным». «Именно». «Это все, что ты можешь сказать?» «Все». «Ну ладно, меня это устраивает. Держись этой линии дальше». Водитель скорой помощи крикнул с коридора, что отвез раненого в больницу и готов забрать их. «В больницу?» — переспросила Кэти. «Значит, я не убила его?» «Не до конца», — кивнул фельдшер. «Мы подлечим его, чтобы смог дойти до электрического стула на своих двоих». «Обидно», — вздохнула Кэти. «Я так хотела прикончить его». «Я успел допросить его при свидетелях, прежде чем он отрубился», — заговорил полицейский. «Маленькая девочка в подвале — это его рук дело. На его счету еще две жертвы. Вот протокол допроса с подписью». Полицейский похлопал себя по карману. «Не удивлюсь, если я получу повышение, когда о деле узнает комиссар». «Надеюсь, что получите», — холодно ответила Кэти. «Пусть эта история пойдет хоть кому-то на пользу». Когда наутро Фрэнси проснулась, папа сказал, что ей приснился дурной сон. Со временем это событие и правда стало казаться Фрэнси сном. В ее душе не осталось глубокой раны. Физический страх отключил эмоциональную реакцию. Ужас, пережитый на лестнице, который продолжался минуты три, послужил обезболивающим. События, которые последовали затем, слабо отпечатались в ее памяти из-за действия непривычного укола. Даже слушания в суде, где ей пришлось давать показания, казались частью смутного спектакля, где ей отведена совсем коротенькая роль. В суде выступить потребовалось, но им с Кэти сказали, что это пустая формальность. Фрэнси мало чего запомнила, кроме того, что она рассказала свою историю, а Кэти — свою. Рассказ получился коротким. «Я возвращалась домой из школы», — давала показания Фрэнси. «Когда вошла в коридор, этот человек выскочил и схватил меня. Закричать я не успела. Пока он старался оторвать меня от перил, вышла мама». Кэти рассказала. Я спускалась по лестнице и увидела, как он пытается утащить мою дочь. Я сбегала домой, схватила пистолет. Это не заняло много времени, спустилась вниз и выстрелила в него. Он хотел спрятаться в подвале, но не успел. Фрэнси боялась, что маму арестуют за то, что она стреляла в человека. Но нет, обошлось. Все кончилось тем, что судья пожал руку маме, и Фрэнси тоже. Смешную неразбериху устроили газетчики. Популярный репортер обзванивал вечером, как заведено, все полицейские участки в поисках жареных новостей. И узнал про этот случай, но перепутал фамилии. В «Бруклинской газете» появилась статья «В половину подвала», в которой говорилось, что миссис О'Лири, так звали полицейского, из Уильямсбурга застрелила в подъезде собственного дома преступника. На следующий день две нью-йоркские газеты напечатали заметку о том, что миссис О'Лири из Уильямсбурга была застрелена преступником в подъезде собственного дома. Наконец, интерес к этой истории стал угасать. Кэти походила в местных героинях, но со временем насильник-убийца забылся. В памяти соседей отложилось только то, что Кэти Нолан застрелила человека. И они теперь отзывались так. «Этой особе лучше дорожку не переходить. Чуть что не по ней, и застрелит. Шрам от карболки навсегда остался у Фрэнси на ноге, но стянулся до размеров 10-центовой монеты. Фрэнси постепенно привыкла к нему и перестала замечать. Что касается Джонни, то его оштрафовали на $5 за нарушение закона Салливана, хранение оружия без лицензии. И еще. Молодая жена охранника все же сбежала от него, с итальянцем примерно своего возраста. Через несколько дней сержант МакШейн разыскал Кэти. Он застал ее в тот момент, когда она тащила ведро с золой, и его сердце сжалось от жалости. Он помог ей донести ведро, она поблагодарила и взглянула снизу вверх ему в лицо. Первый раз она видела его во время поездки, которую устраивал Мэтти Мэгани. Тогда он еще спросил у Фрэнси про ее мать, а второй раз, когда Джонни не мог добраться до дома, и сержант привел его. До Кэти дошел слух, что его жена находится в туберкулезном санатории для неизлечимо больных и долго не протянет. «Женится ли он еще раз?» — спросила сама себя Кэти. «Наверняка». Сама же ответила на свой вопрос. «Такой видный мужчина, солидный, с хорошей работой. Его любая с руками оторвет». Он снял шляпу, когда разговаривал с Кэти. «Миссис Нолан, мои ребята и лично я хотим отблагодарить вас за помощь в поимке убийцы». «Пожалуйста», — вежливо ответила Кэти. «И вот наша благодарность. Ребята просили передать вам». Он протянул ей конверт. «Деньги?» — спросила она. «Да, заберите. Если бы ваш муж трудился исправно, и ваши дети ни в чем не нуждались, тогда другое дело». «Это вообще не ваше дело, сержант МакШейн. Вы же видите, что я тружусь исправно, и мои дети не нуждаются в подачках. Как скажете». Он спрятал конверт обратно в карман, не сводя с нее глаз. «Вот женщина, хрупкое, нежное лицо, черные кудри», — думал он, «а мужество и гордости на шестерых с лихвой. Я взрослый мужчина, мне 45 лет. Она же просто девочка». Кэти было 31 год, но она выглядела гораздо моложе. «Нам обоим не слишком повезло со второй половиной. Ничего не поделаешь». МакШейн все знал про Джонни и понимал, что при таком образе жизни долго он не протянет. Он жалел Джонни, он жалел свою жену Молли, он не желал им зла. Ему даже в голову не приходило изменить своей больной жене. «Но разве своей надеждой я причиняю кому-нибудь вред?» — спрашивал он себя. «Конечно, нужно подождать. Сколько? 2 года? 4? Какая разница? Я уже столько лет терпел без всякой надежды на счастье. Как-нибудь потерплю еще, когда появилась надежда». Он еще раз поблагодарил Кэти и официально попрощался. Пожимая ей руку, он подумал: «Она станет моей женой. Рано или поздно, Господи! И она не против, я знаю». Кэти не догадывалась, о чем он думает. Или догадывалась. Может, и догадывалась. Ведь что-то же заставило ее сказать: «Надеюсь, когда-нибудь вы будете счастливы. Вы этого заслуживаете, сержант МакШейн».